Проходили день за днем, ночь за ночью. Даже летний ливень и тот был прекрасен. Хорошо было гулять, ощущая его на обнаженной коже, теплый и ласковый, как само солнце. Хорошо слушать, как он шумит по железной крыше. И в солнечные часы они тоже гуляли, грелись, лежа на песке, плавали. Ральф учил ее плавать. Порой незаметно для Ральфа Мэгги смотрела на него и отчаянно старалась запечатлеть в мозгу каждую черточку его лица. Ведь как она любила Фрэнка! А меж тем с годами его облик все тускнел в памяти, и уже не удавалось мысленно его увидеть. И вот она силится запомнить глаза Ральфа, и нос, и губы, и ослепительные серебряные пряди, крыльями в черных волосах, и все это крепкое тело, еще по-молодому стройное, упругое, только, пожалуй, не такое гибкое, как прежде. А потом она обернется, поймает на себе ее взгляд, а у самого в глазах тревога, скорбь, обреченность. И она понимала, или ей казалось, будто понимает, о чем говорят эти глаза. Он должен уехать, возвратиться к церкви, к своим обязанностям. Быть может, у него уже не будет отныне прежнего пыла, зато он станет лучшим, чем прежде, слугою церкви. Ведь только тому, кто хоть раз поскользнулся и упал, ведомы превратности пути. Однажды, когда они лежали на берегу, и закатное солнце уже обогрело волны и набросило на коралловый песок золотистую дымку, Ральф сказал: «Мэгги, никогда прежде я не был так счастлив и так несчастен». «Знаю, Ральф. Я так и думал. Может быть, за это я и люблю тебя? Ты не такая уж необыкновенная, Мэгги, и все-таки необыкновенная. Может быть, это я и почувствовал тогда, много лет назад. Да, наверное. Всегда обожал тициановский цвет волос. Знал бы я, куда меня заведет эта страсть. Я люблю тебя, Мэгги. Ты уезжаешь? Завтра. Надо. Я должен успеть на пароход до Генуи. Осталось меньше недели. Едешь в Геную? В Рим? Надолго, может быть, до конца жизни. Не знаю. Не бойся, Ральф. Я тебя отпущу без всякого крика. Мне тоже скоро пора. Я ухожу от Люка, вернусь домой, в Дрохеду. О, Господи! Неужели из-за этого, из-за меня? Ну, конечно, нет, — солгала Мэгги. Я это решила еще до твоего приезда. Люку я не нужна. Я ему совсем ни к чему. Скучать не станет. А мне нужен дом, хоть какой-то свой угол. И теперь, я думаю, лучше Дрохеды нигде не будет. Не годится бедной Джастине расти в доме, где я прислуга. Хотя, конечно, для Энн и Людвига я почти как родная. Но я-то про это помню. И Джастина, когда подрастет и поймет, что у нее нет настоящего дома, тоже станет считать меня просто прислугой. В каком-то смысле ей и от дома будет мало радости. Но я должна для нее сделать все, что могу. Вот и вернусь в Дрохеду. Я буду тебе писать, Мэгги. Не надо. Неужели, по-твоему, после всего, что сейчас было, мне нужны письма? Еще проведает про нас какой-нибудь негодяй. Вдруг тебе это повредит? Нет, не надо писем. Если опять попадешь когда-нибудь в Австралию, будет вполне понятно и естественно тебе съездить в Дрохеду. Хотя предупреждаю тебя, Ральф, сперва хорошенько подумай. Есть только два места на свете, где ты прежде всего мой, а уж потом слуга Божий. Здесь, на Матлоке и в Дрохеде. Он крепко обнял ее, стал гладить ее волосы. Мэгги, Мэгги, если б я мог на тебе жениться, если б никогда больше не расставаться. Не хочу я от тебя уезжать. В каком-то смысле ты никогда уже меня и не отпустишь. Пожалуй, напрасно я приехал на Матлок. Но себя не переменишь, и, может быть, так лучше. Теперь я знаю себя как без этого не узнал бы, не посмел бы посмотреть правде в глаза. А со знакомым противником бороться легче, чем с неизвестным. Я люблю тебя, всегда любил и всегда буду любить. Ты это помни. На завтра, впервые с того дня, как он подвез сюда Ральфа, явился Роб и терпеливо ждал, пока они прощались. Ясное дело, они не молодожены, думал Роб, ведь он приехал позже нее и уезжает раньше. Но и не тайные любовники, женаты, сразу видно. Но любят друг дружку, очень даже любят. Вроде как он сам Роб со своей хозяйкой. Муж много старше жены, вот и получается хорошая пара. До свидания, Мэгги. До свидания, Ральф, береги себя. Да, хорошо, и ты. Он наклонился, поцеловал ее. Наперекор всем своим решениям, она обвела руками его шею, прильнула к нему, но он разнял ее руки, и она тотчас заложила их за спину, сцепила пальцы. Ральф сел в машину, и когда Роб развернул ее, стал смотреть вперед сквозь ветровое стекло, ни разу не оглянулся. «Редкий человек так может», — подумал Роб, хотя не слыхивал про Орфея. Молча катили они сквозь струи дождя и, наконец, выехали на морской берег Матлока, на длинный причал. Пожимая на прощание руку гостя, Роб поглядел ему в лицо и удивился. Никогда еще не видал таких выразительных, таких печальных глаз. Взор архиепископа Ральфа навсегда утратил былую отрешенность. Когда Мэгги вернулась в Химмельхох, Энн тотчас поняла, что теряет ее. Да, перед нею прежняя Мэгги, но и другая. Что бы ни говорил себе архиепископ Ральф перед поездкой на Матлок, там, на острове, все, наконец, повернулось не по его воле, но по воле Мэгги. Что ж, давно пора. Мэгги взяла дочку на руки, словно только теперь поняла, что значит для нее Джастина. И стоит, укачивает девочку и с улыбкой оглядывает комнату. Встретилась взглядом с Энн, и столько жизни, столько радости в ее сияющих глазах, что и на глазах Энн выступили слезы радостного волнения. «Не знаю, как вас благодарить, Энн?» «Пф, за что это?» «За то, что вы прислали ко мне Ральфа. Уж, наверное, вы понимали, что после этого я уйду от Люка. За это вам тоже спасибо огромное. Вы даже не представляете, что это для меня. Я ведь уже собиралась на всю жизнь остаться с Люком. А теперь вернусь в Драхеду и оттуда ни на шаг. Мне тяжко с вами расставаться, Мэгги, а с Джастиной и того тяжелее. Но я рада за вас обеих. Люк бы вам ничего не принес, кроме горя. Вы не знаете, где он сейчас? Был на рафинадной фабрике в Сиднее, а теперь рубит тростник под Ингемом. Придется мне съездить к нему, сказать ему, и как ни гнусно и ни противно, переспать с ним. Что? Глаза Мэгги сияют. У меня 2 недели задержки, а никогда и на день опозданий не бывало. Только раз так было перед Джастиной. У меня будет ребенок, Энн, я точно знаю. Боже милостивый! Энн смотрит на Мэгги во все глаза, будто видит впервые. Да, пожалуй, так оно и есть. Облизывает разом пересохшие губы, говорит, заикаясь. Может быть, это ложная тревога? Но Мэгги качает головой. «Нет-нет, будет ребенок, я уж знаю». «Вот ужас, если правда», — пробормотала Энн. «Да что вы, Энн, слепая? Неужели вы не понимаете? Ральф не может быть моим, я всегда это знала. А теперь он мой, мой!» Она рассмеялась и так крепко прижала к себе Джастину, что Энн даже испугалась. Но, к ее удивлению, малышка не заплакала. Я взяла у Ральфа то, чего церкви не получить, что останется в поколениях. Теперь он будет жить вечно, потому что я знаю, у меня будет сын. А у сына будут свои сыновья, а потом и у них будут сыновья. Я еще возьму верх над Господом Богом. Я полюбила Ральфа в 10 лет, и, наверное, если доживу до 100, все равно буду его любить. Но он не мой, а вот его ребенок будет мой. Мой, Энн, мой. Ох, Мэгги, — беспомощно вздохнула Энн.